все его мысли были посвящены Каро, их глубокому одиночеству, их постоянной близости. Сначала он был оглушен обрушившимися на них событиями. Затем, когда рана на руке зажила, и он немного оправился от всех потрясений, сознание происшедшего нахлынуло на него с новой силой. Прошлое с его прошедшими муками, с гнетущей тоской по любимой, казалось ему теперь бледным и бесцветным. Тогда он мечтал о невыполнимом. Тогда он не видел Каро, она не была с ним рядом. Они были чужими друг другу. А теперь? Теперь вот она здесь. Каждый час, каждое мгновение, при ярком свете дня, звездной ночью, он чувствовал ее присутствие, видел ее стройную фигурку, нежное лицо, прозрачную глубину зеленоватых глубоких глаз, слышал ее голос. Этот образ преследовал его даже в те минуты, когда он не видел девушку. И днем, и ночью Сфорца, не переставая, думал о Каро, и какое-то успокоение наполняло его душу. Когда они беседовали или просто молча сидели в легкой мгле наступающих сумерек, он забывал обо всем, о Гамиде Эль-Алиме, тень которого разделяла их, все еще возбуждая в нем дикую ревность к прошлому. Но такое умиротворение продолжалось недолго. Малейшее движение Каро, какое-нибудь произнесенное ею слово, и все вдруг менялось, словно водная гладь под порывом ветра. Страстное желание, безумная ревность снова просыпались в нем с удвоенной силой. Иногда Каро казалось, что в его отношении к ней вкрадывалось какое-то новое чувство, но никогда она не могла бы подумать, что Сфорца любит ее. Может быть, прежде он не был равнодушен к ней, но не теперь. Не только его мучили воспоминания о ночи, проведенной в палатке Гамида, и она страдала при мысли об этом. Она была так же несчастна, как Джиованни. Временами Каро сравнивала свою прежнюю жизнь с нынешней и поражалась перемене, происшедшей с ней за эти дни. Она не жалела о мире цивилизации, от которого они были отрезаны. Любовь к Сфорца, окружавшему ее своим вниманием и заботливостью, помогала ей переносить все лишения и трудности. Случались и короткие часы безоблачного счастья, точно лазурь небесная, просвечивающая сквозь обрывки серых грозовых туч. Однажды Сфорца попытался устроить маленький бассейн и начал рыть землю с помощью обломка доски, найденного в палатке. Песчаная почва оказалась слишком рыхлой для этой затеи. Он поранил себе руку и, убедившись в бесплодности своих усилий, отправился к Каро, которая следила за его работой, заваривая кофе. Она принесла полотенце и горячую воду, а когда он помылся, подала кофе. Сидя на матраце, он смотрел на нее с искорками юмора в печальных глазах. Ей хотелось обнять его голову, прижать к своей груди, чтобы лаской и шуткой развеселить и утешить его. Вместо этого она сказала: «Вы, наверное, очень устали от такой работы. Я приготовила на ужин что-то вроде пирога. Посмотрите». Искорки в глазах Сфорца разгорелись еще ярче. Каро не умела готовить, но кофе был прекрасный. Пирог, наверное, просто замечательный. Он серьезно разглядывал серую лепешку, в которой неровными рядами торчали сушеные финики. «Я видела, как вы трудились, и тоже хотела сделать что-нибудь полезное», — продолжала Каро. Сфорца низко опустил голову на грудь, разглядывая неудачный пирог. Вдруг он быстро обернулся к Каро, и их взоры встретились. Она выглядела совсем девочкой, чистой и нетронутой. Вспомнив Гамида, Джиованни стремительно выскочил из палатки. Было еще жарко, солнце еще клонилось к западу. Он бросился на песок возле высокой дюны. Глаза у него болели от усталости и бессонных ночей. Вначале он спал прекрасно, а теперь совершенно лишился сна. Сфорца закрыл глаза израненными руками, чтобы не видеть палящего зноя. Чем все это кончится? Он опустил руки и поднял взгляд к ярко-синему небу. Бывали моменты, и они часто теперь повторялись, когда жизнь казалась ему бессмысленной, невыносимой и пустой, как это бездонное небо над ним.